54. В начале 20 века столичный Петербург охватила фотографическая лихорадка. «Вообразите, господа», — гласили рекламные статьи в газетах, — «одна вспышка магниевого порошка, без всяких хлопот вы получаете на руки великолепный портрет, воспроизводящий вашу наружность с поразительной точностью». И внезапно всем горожанам захотелось сфотографироваться, а тем, кому позволяли средства, приобрести новейшую камеру для фотографирования. В приличном обществе среди молодых господ стало модным рассуждать о достоинствах фотографических карточек и сравнивать марки отечественных аппаратов производства мастерской Николая Апостоли с английским Ильфордом или американским Олимпусом. Газеты пестрели рекламой производителей модного изобретения. Достопочтенные отцы семейств с горячностью обсуждали покупку фотографической камеры. Именно тогда, поддавшись популярной идее, Зиночка тоже не удержалась от прогрессивной покупки. Перед самой войной подарила Тимофею на День Ангела простенький фотоаппарат фабрики господина Ивашенцева. В угоду невесте Тимофей пару раз сделал несколько снимков, но фотографии не увлекся, и камеру убрали в шкаф, заботливо упаковав большой полированный ящик, внутри обитый бархатом. — А что, если я пойду на старую квартиру и заберу камеру для Лизоньки? — внезапно подумала Зина на похоронах господина Оли. — Вот девочке будет радость. А фотографировать мы ее научим. Тщательно обдумывая идею со всех сторон, Зина пришла к выводу, что с каждой минутой она нравилась ей все больше и больше. Укачивая вечером попискивавшего Николеньку, Зина представляла себе восторженные глаза Лизы и мальчишек, когда она выставит ящик на стол, достанет из него фотографический аппарат и с притворным безразличием скажет им: «Пользуйтесь на здоровье, надеюсь, что вы не забудете отпечатать мою карточку». Рано утром, припоручив младенца заботам Ольги Александровны и ощущая себя первооткрывателем, Зина предприняла намеченную вылазку. Она не была в центре города с зимы, когда морозной ночью, наскоро собрав попавшие под руку вещи, Макеевы съехали из собственной квартиры. По привычному Забалканскому проспекту Зина пробежала быстро, не глядя по сторонам. Но на подходе к родному кварталу замедлила шаг, как будто в первый раз видя места, знакомые с детства. Царившая кругом разруха ужасала своими масштабами. На фасаде Лизиной женской гимназии номер 25 над выбитыми окнами первого этажа полоскался косо написанный лозунг: «Мозолистой рукой раздавим гидру контрреволюции». Истрепанная дождями ветрами ткань полотнище полосой выгрела на солнце. Зина вспомнила, как зимой этот лозунг вешали двое рабочих, карабкаясь по обледенелой приставной лестнице с обломанными ступенями. Один из них... Аккуратный парень в заячьем треухе подмигнул ей, заливисто выкрикнул: «Что смотришь, барышня? На века приколачиваем. Приходи к нам на собрание, в большевистскую ячейку, а вось подружимся». Тогда Зина ему ничего не ответила. Опустила голову и быстрым шагом прошла мимо, спиной чувствуя долгий враждебный взгляд парня. Сегодня в классах было безлюдно, лишь в распахнутые черные окна врывался ветер, выдувая оттуда нестерпимую вонь. На углу около бывшей булочной, крест-накрест заколоченной досками, с протянутой рукой притулилась какая-то женщина, несмотря на лето закутанная в меховую горжетку, показавшуюся Зиночке смутно знакомой. Вглядываясь в нищенку, она двинулась было дальше, но вдруг остановилась, узнав в неподвижной фигуре свою соседку, генеральшу Мосину, слывшую первой щеголихой их дома. — Вера Никитична, это вы? Мосина подняла вверх оплывшее лицо, похожее на подушку, думку, и, не мигая, уставилась на Зину. — Зиночка, Рефьева, хорошо выглядишь. И оценивающим взглядом она осмотрела Зину с ног до головы, завистливо вздохнув. — Молодости, беда переносится легче. — А я вот тут пристроилась, — генеральша светским жестом вела рукой вокруг себя. — Видишь ли, меня товарищи из дома выселили, в чем была... Вот только горжетку сумела забрать. Надеюсь, господа Арефьевы в добром здравии, если в наше время позволительно так выразиться. Мама, папа и Танюша в Швеции. В Швеции. Счастливые. Мосина мгновенно потеряла интерес к разговору и протянула ладошку к проходившему крестьянину за плечным мешком. — Подайте, Христа ради! Мужик остановился, порылся в торбе и вложил в руку генеральше вареную картофельную мундирь. Нищенка раболепно согнула спину в поклоне. — Спаси, Господи, батюшка, спаси, Господи! На Зину она больше не смотрела. Двор-колодец бывшего доходного дома купцов Тарасовых встретил Зину лихим наигрышем гармошки-тальянки, разноголосой, какофонии, визгливого женского пения, вводившего частушку новейшего сочинения, гулявшей по городу из уст уста. Эхо яблочко сбоку зелено, к черту думай, господ, даешь Ленина. Перебивая одна другую, явно нетрезвые бабы, выписывая ногами немыслимые кренделя, вели хоровод. Мы по улице идем, свой порядочек ведем, не гляди, буржуй, в окошко, а то по морде надаем. В середине круга стояла невеста, и около нее жених. На голове новобрачной Зина увидела тюлевую фату из шведского полотна, год назад купленного ей в Стокгольме для занавеска в комнату тети Симы. По всему было заметно, что счастливые события праздновал весь двор. Раскрасневшиеся мужики и бабы то дело кричали горько и разудало жгли пляску Комаринского. Промелькнуло лицо жилички Дарьи, вселенной по осени в квартиру Макеевых, и Зиночка решила, что это хорошо, значит, дома никого нет. Никем не замеченная она проскользнула вверх по лестнице, легко погладив рукой перила, по которому столько раз скользила рука Тимофея, вставила ключ в замочную скважину и очутилась в просторной прихожей среди развешенного на веревках мокрого белья. От затхлого запаха застоявшегося воздуха было трудно дышать. Зине захотелось содрать тряпки и распахнуть окно, чтобы выдать отсюда всю нечисть, накопившуюся за прошедшие месяцы. Она торопливо прошла в комнату Тимофея и распахнула тяжелый дубовый шкаф, стоявший здесь, наверное, со дня постройки дома. Ящик с фотографическим аппаратом стоял на месте. Напрягая силы, Зина с трудом вытащила его наружу и кинулась к комоду, в котором лежала одежда. Надо найти брюки для Тимофея. Она выдвигала ящики один за другим и, путаясь пальцами в жалких остатках вещей, пыталась отыскать что-нибудь подходящее. Новые хозяева квартиры пользовались вещами Макеевых беззастенчиво и основательно. От изящных платьев Ольги Александровны в комоде осталось лишь одно с оборванным понизу воланом, а ящик с одеждой Петра Сергеевича был совершенно пуст. Под руку попалась новенькая поплиновая сорочка Тимофея, видимо, не подошедшая жильцам по размеру, и летний картуз. Пара брюк лежала в самом низу. Зина комком опихала одежду в хозяйственную кошелку, подхватила ручку ящика с фотографической камерой, пригибаясь от тяжести, выскочила на лестницу, забыв закрыть дверь. «Бегу из своей квартиры с своими вещами, а чувствую себя преступницей», — с обидой думала она, стараясь не попасться на глаза бывшей соседки. Годливое чувство нейтрализовало мысль об удачном походе. Теперь она сможет хоть немного приодеть в конец обтрепавшегося с него феи, развеселит убитую горем Лизоньку. Почти бегом Зиночка выскочила на набережную, ступила на изогнутый мостик через фонтанку и остановилась перед мужчиной, переградившим ей дорогу. Худой, высокий, с давно небритым лицом и воспаленными глазами, он горячно схватил ее за плечи и хрипловато воскликнул. — Зинаида Юрьевна, вы ли это... «Серж!» Одноклассника своего мужа, Сержа Тараканова, Зина узнала мгновенно, помня об их постоянных ссорах и драках. «Зинаида Юрьевна, я не могу сейчас разговаривать, но нам необходимо увидеться». Путаясь пальцами в нагрудных карманах истрепанного военного френча без погон, он вытащил записную книжку, что-то чиркнул в ней огрызком карандаша. «Вот, дома прочтете». Он сунул Зине записку, резко развернулся, и через секунду его долговязая фигура скрылась в глубине проходных дворов. От мимолетной встречи с Сержем Зину охватила тревога. Что он хотел от нее? Почему им необходимо встретиться? Возможно, Серж что-то знает о Всеволоде. Зина хотела немедленно изучить нацарапанные Сержем слова, но вовремя спохватилась. Он велел прочитать записку дома. Глубоко вздохнув, она подхватила вещи и поспешила на косую улицу. Время шло к обеду, и Ольга Александровна, наверное, уже замучилась с Николенькой.